Это событие, возмутившее государство, стоило много крови. Произведено было много бесчеловечных казней. Правительство, силу которого составляли бояре, воеводы, дьяки-служилые и приказные люди, вышло с победою из борьбы с черным народом, потерявшим терпение. Но оно не воспользовалось этим уроком для народной пользы. Только служилые и приказные люди получили свои выгоды и награды за службу во время мятежа. Управление по-прежнему оставалось в руках воевод и приказных людей. Они могли брать посулы, делать насилие и ускользать от наказания. Соблюдалась более всего форма, особенно когда дело касалось имени государя. Дьяк мог безнаказанно грабить и утеснять сирот государевых, как называлось на деловом языке, все неслужилые люди. Но за малейшую ошибку или описку в государевом титуле приказному человеку еще строже прежнего грозили батаги. Страх за царскую безопасность или честь стал еще более предметом заботливости. И в это время последовало запрещение ездить в Кремль мимо царского дворца. Ужасное государево слово и дело получало более силы после каждого народного волнения. Польский король Ян Казимир отказался от престола еще в 1668 году. В Польше образовалась партия, желавшая избрания сына Алексея Михайловича, царевича Алексея Алексеевича. Нащекин, имевший по-прежнему большое влияние на государя, отговорил его посылать в Польшу послов для этой цели. Представивший, что русский государь потратит понапрасну много денег, а избрание не состоится. На польский престол избрали Михаила Вишневецкого. Малороссия никак не могла успокоиться. Гетман Дорошенко всеми силами сопротивлялся Андрусовскому договору 1667 года, делившему Малороссию на две половины между Россией и Польшей. Киев не мог быть отдан Россией во время Польши. Это повлекло к новым переговорам в 1670 году. После предварительных съездов Нащекин подтвердил Андрусовский договор в Мигновичах. Вопрос о сдаче Киева Польше оставили нерешенным. В конце 1671 года договор этот был подтвержден польскими послами в Москве. Здесь уже главную роль играл боярин Артамон Матвеев, а Нащекин уже сошел со сцены. После Андрусовского договора он вошел в чрезвычайную силу. Самолюбивый, желчный и неуживчивый, Нащекин постоянно выставлял себя перед царем единственно умным и способным человеком в государстве. Бранил и унижал бояр и дьяков, вооружал против них царя и был всеми ненавидим. Он явно добивался, чтобы царь во всем слушал его одного и постоянно играл роль сироты гонимого и обижаемого врагами, а между тем всем ворочил по своему усмотрению. Но такое могущество при всеобщем раздражении против него не могло быть продолжительно. Царь сблизился с Матвеевым. Нащекин в 1671 году потерял место начальника посольского приказа, на которое назначен был Матвеев. Ближайшие причины этой перемены неизвестны, но без сомнения, удаление Нащекина показывает, что он потерял доверие царя. Нащекин не помирился со своим падением и постригся в монастыре близ Пскова под именем Антония. Русский государь обещал давать помощь полякам против турок, и гетман Дорошенко, не желая оставаться под властью Польши, готовился поднять силы турок и татар за Малороссию. Московское правительство заключило мирный договор и с Крымом. Крымский хан обещался отпустить всех пленников, но Шереметьев был задержан и оставался в плену до заплаты большого выкупа в 30 тысяч червонцев. Надеясь, как видно, на мир с Крымом, правительство обратило внимание на заселение южной части государства. и в 1672 году состоялось замечательное постановление о раздаче духовным лицам и служилым людям диких полей в украинных областях. Но примирение с Крымом, дававшее надежду на спокойствие украинных земель, было непродолжительно. Смуты в Малороссии скоро привели Россию к военным действиям против турок и татар, когда Дорошенко призвал тех и других для противодействия разделу Малороссии, учиненному Польшею и Россией. Совокупные действия против турок и Дорошенко сдружали московское правительство с Польшей. В Варшаве стал жить постоянный русский посланник. Из Польши прислали в Москву такого же резидента. В конце 1673 года скончался польский король Михаил, и в Польше опять образовалась партия, состоявшая преимущественно из литовских панов, гетмана Паца, Агинского, Брастовского и других, которая желала избрать на польский престол сына Алексея Михайловича, царевича Федора, с условиями принять католичество, вступить в брак со вдовою покойного Михаила, возвратить Польше все завоеванные земли и давать деньги Польше на войну против турок. Ближние царские бояре, Матвеев и Юрий Долгорукий, отвечали на это, что царь сам желает быть избранным в польские короли, но от принятия католичества отказывается. Такой ответ уничтожал планы соединения польской короны с московской. И 8 мая 1674 года польский сейм выбрал в короли коронного гетмана Яна Собеского. Московское государство, связанное по договору обещанием войны против турок, продолжало и при этом короле оставаться в приязненных отношениях с Польшей. Царь Алексей Михайлович, как мы уже не раз говорили, любивший всякий блеск, парадность, дорожил как своей славою, так и славою своего государства в чужих землях. Прием иноземных послов был для него большим праздником. Любил он рассылать своих послов в иноземные государства. В его царствовании мы встречаем несколько посольств, отправляемых без особенной нужды и потому не имевших важных последствий. Так еще в 1656 году стольник Чемоданов, отправленный в Венецию с целью попытаться занять денег, после многих приключений на море, испытанных на пути от Архангельска до Италии, прибыл случайно в Ливорно и вместо Венеции попал во Флоренцию. Тосканский герцог Фердинанд Медичи так отлично принял московское посольство, что царь посылал туда одно за другим еще два посольства – Лихачева и Желябужского. В 1667 году посылаем был в Испанию, а в следующем году во Францию стольник Петр Потемкин. Московский государь искал дружбы и союза с государями этих стран. Со своей стороны в Испании и Франции московскому посланнику делали мирные предложения, которые он не мог принять, не имея наказа. Таким образом, из этих посольств ровно ничего не вышло, кроме разве того, что царь Алексей Михайлович из рассказов посланников узнавал о порядках и обычаях далеких иноземных государств, и само русское царство становилось известнее на Западе.